Глава 14. Мэтью, державший Грейтхауза за плащ, не отпустил. Ноги нашаривали что-нибудь внизу и позади, где полудюймовый выступ стены мог дать опору, но находили лишь скользкий мох. Однако, вопреки всему, Мэтью вытащил лицо Грейтхауза из воды. «Зато от меня еще осталось много», — ответил Мэтью на его последние слова. «Дурак! Ты...» — просипел Грейтхауз и взорвался кашлем. Кровь брызнула Мэтью в лицо. «Плащ снимите, он вас вниз тянет». Лицо Грейтхауза снова стало погружаться в воду. Когда вода дошла до ноздрей, Мэтью схватил его за волосы и дернул назад. «Выше голову!» Он сам знал, что это звучит глупо, но уж как получилось. «Пошарьте сзади, нащупайте опору!» «Все по порядку. Этот гад...» Он замотал головой, не в силах закончить мысль. Мэтью чувствовал, как напарник шарит сзади ногами. Значит, сквозь муку и потрясение пробивалось желание жить. Настолько, что вылетевший из воды локоть угодил Мэтью в челюсть, едва не завершив летопись его усилий. Когда искры перед глазами растаяли, он услышал слова. «Есть что-то. Правый каблук вклинился куда-то». Это было все, на что Мэтью мог надеяться. Он сумел снять с Грейтхауза плащ и отпихнуть в сторону. Было очень тесно, и веревка плавала вокруг змеиными кольцами. Мэтью снял плащ из себя, погрузившись для этого в холодное объятие колодца. Туда же отправился винно-красный сюртук, потому что тоже тянул вниз. Жилет Мэтью оставил, хотя бы ради тепла. Зато почувствовал, что вниз тянут ботинки. Новые, черт возьми, ботинки, только что доставленные. На глаза навернулись злые слезы. Так нечестно. Купить новые ботинки и быть вынужденным собственными руками бросить их во мрак деревенского колодца. «Спокойнее», — сказал он себе, потому что то, что он принял за злость, оказалось паникой. Он посмотрел вверх, на внутренность двускатной крыши. 20 футов до верха колодца. Не меньше 20. Мэтью становилось по-настоящему холодно. Его начинало пробирать дрожь. Грейтхаус снова закашлялся. Приложил руку ко рту, тяжело заморгал. Увидел красное пятно. «Уделал он меня», — прохрипел он. «Слушай, Мэтью». «Поберегите дыхание». Мэтью месил воду ногами и руками, вкладывая в это настоящее усилие, и боялся, что если Грейтхаус соскользнет с узкой полки, за которую держится правым каблуком, то уйдет под воду окончательно. «Говорил я...» Грейтхаус замолчал, сглотнул кровь и начал снова. В тусклом свете из-под крыши колодца лицо его казалось призрачно серым. «Говорил, что с ним справлюсь. Ошибся. Прости». Мэтью не знал, что на это сказать, потому что сам готов был просить прощения у Грейтхауза. «Ну ладно», — решил он, — «пока подождет. А сейчас надо снять ботинки, пока они не утянули его на дно». Он согнулся под водой, справился как-то с одним, чтобы его черти взяли, освободил ногу и был вынужден вынырнуть подышать. Потом повторил это трудное дело и подумал, что можно было бы их и оставить. Грейтхаус все еще держал лицо над водой, раскинув руки в стороны, цепляясь пальцами за какие-то неровности в стене, которые удалось нащупать. Глаза его были закрыты, дыхание неровное. Мэтью снова глянул вверх. «Господи, как же далеко!» Если что-то делать, то быстро, иначе силы, да и сама жизнь и желание жить уйдут от него, прихрамывая, как больная лошадь. Внезапно Грейтхаус сорвался с выступа, и круги сомкнулись над его головой. Мэтью мгновенно ухватил его за сюртук и попытался вытащить. На сей раз Грейтхаус сам ему помог, брыкаясь и дергаясь, нащупывая пальцами на стене, за что ухватиться. Потом успокоился, найдя себе зацепку на стыке двух камней, где едва ли мог удержаться червяк. Мэтью снова оглядел колодец, его недосягаемый верх. «Лопата», — подумал он, ушла на дно. Интересно, глубок ли колодец? Удастся ли ее найти? «Я сейчас уйду под воду», — сообщил Мэтью и добавил. «Нарочно. Не отпускайте рук». Грейтхаус не ответил. Его трясло то ли от холода, то ли от усилий, то ли от того и другого вместе. Мэтью вдохнул и выдохнул, чтобы быстрее погрузиться. Толкнул себя под воду, ногами вперед, сложив руки и гребя в сторону дна. И ощупывая слева и справа, выбрасывая ноги в стороны, все глубже и глубже, пока разутые ступни не коснулись камней. Поиски ощупью сделались лихорадочными, легкие до судорог жаждали воздуха. Мэтью боялся, что не сумеет выплыть или не хватит сил повторить спуск. Локоть на что-то наткнулся. Дернувшись в ту сторону, Мэтью нащупал стену, провел рукой и вцепился пальцами в черенок лопаты, упершись оковкой в дно, будто готовый инструмент гробокопателя.